невесомые золотые нити. Жизнь, душа, сила. Я не кричала. Загоняемая внутрь боль словно пробила какой-то барьер, за которым ждала своего часа тьма, подарившая мне имя и титул. Кровь на ладонях стала черной, и небо над головой тоже. Сейчас, сейчас все закончится. Два быстрых росчерка по запястьям, крест-накрест по горлу. И спустя несколько томительных, напитанных отчаянием и страданием минут, удар сердца. Того последнего ножа с узким клинком треугольного сечения. Сейчас. Нэх, Ксиэль, нэх! Сияющая темно-алая волна ударила Максимилиану в грудь. Князь, подвывая и мешая Алиске ругательства с шакарскими, отлетел на другой конец поляны и врезался спиной в камень с ритуальными принадлежностями. Следом метнулась размытая тень. Я с трудом повернула голову, тяжелую, словно налитую свинцом. Тантаэ стоял напротив разъяренного князя, раскинув крылья в защитном жесте. Всегда аккуратные волосы пакли спускались на спину. Когти на хищно согнутых пальцах отливали светлым металлом. «Нет, Максимилиан, я не позволю тебе. Хочешь, чтоб я сдох?» Голос Максимилиана чудовищно исказился. В нем не осталось ничего красивого. Тантаэ вздрогнул, но взгляд его оставался твердым. «Я хочу, чтобы ты жил. Чтобы ты оставался со мной навсегда. Бездна, я хочу этого больше всего на свете!» Тихо рассмеялся он. «Но не такой ценой. Не ценой твоей души, Максимилиан!» Северный князь хищно оскалился. «Все в порядке, Тантаэ», — с трудом прошептала я. Онемевшие губы не желали подчиняться. «Я согласна. Я знала, на что иду». «Нет, не знала», — прямо возразил пепельный князь. «Ты хочешь жить, Максимилиан, но в каком мире? В раздираемом войной? Всех против всех? Где сильные ведут охоту на слабых, а слабейшие ждут своей очереди, чтобы добить раненых великанов? Одумайся, пока не поздно. Если ты убьешь одну из Эстаминиэль, то договор будет расторгнут. Инквизиция просто передавит нас поодиночке, если к тому времени ты еще будешь жив». Максимилиан дышал тяжело и хрипло. Лицо исказило болезненная гримаса. «Рассуждение, всего лишь рассуждение», — прошипел он. «Если я отступлюсь, то мне уже будет плевать на Инквизицию, и на Эстаминиэль, и на весь мир заодно. Отойди, Тай, уйди по-хорошему. Жалеть тебя сегодня не собираюсь». Пепельный князь вздохнул. Темно-вишневые крылья постепенно становились прозрачными, словно сил на их поддержание не хватало. «Я очень надеялся, что до этого не дойдет, и ты откажешься от своей безумной идеи. Жаль, что я ошибся». Он устремил на Максимилиана взгляд, ясный и обреченный. «Я не уйду, Максимилиан. Если хочешь убить ее, придется сначала покончить со мной. Дело принципа, уж прости меня, старого дурака». Мгновение, и северный князь вихрем сорвался с места. Я не сумел отследить ответное движение Тантаэ. Только в лицо ударил порыв ветра, да взметнулась над поляной волна цвета темной вишни. Через несколько секунд все было кончено. Максимилиан держал когти у горла пепельного князя, другой рукой прижимая его к земле. «У тебя не было шансов. Ты всегда был слабее меня, Тай». Тантаэ опять засмеялся, спокойно, словно над хорошей шуткой, в кресле у камина. «По крайней мере, я попытался. Что ж, добивай. Я не желаю иметь с тобой ничего общего». «Что?» Северный князь отшатнулся. В его глазах первым осенним литком застыло неверие. «Я опоздал. Я не сумел ему помочь», — прошептал Тантаэ, смыкая ресницы. «Максимилиан уже умер, тот, кто никогда не охотился на детей и не предавал доверившихся. Наверное, в этом и есть моя вина. Жаль, что я не успел с ним попрощаться». «Нет», — простонал Максимилиан, перекатываясь на спину и закрывая лицо руками. Горькие злые слезы стекали по пальцам. Я ощущала это так остро, словно сама задыхалась от рыданий там, на вытоптанной траве. «Нет, не говори так, Тай. Пожалуйста, не бросай меня. Я здесь, Тай. Это все еще я. Добей». Максимилиан взвыл и вскочил на ноги, на ходу раскрывая крылья. «Я ненавижу тебя. Я вас всех ненавижу!» Он оттолкнулся ногами от земли и взмыл в ночное небо. Через мгновение тень затерялась среди облаков. Но последний, отчаянный, захлебывающийся крик все еще стоял у меня в ушах. На поляне воцарилась мертвая тишина. Сквозь неплотно сомкнутые ресницы я видела, как беззвучно стекают слезы по лицу Тантаэ. Соленые капли мелким жемчугом блестели в лунном свете, чертили влажные дорожки на висках и терялись в путанице волос. Сознание начинало ускользать. Я хотела закричать, но голос отказался повиноваться мне. Ладони горели огнем. Уже проваливаясь в темноту, я ощутила, как в горло скользнула горячая соленая жидкость с привкусом железа. Я очнулась от того, что кто-то осторожно массировал мои ладони мокрой тряпкой. Налипшая корка крови оттиралась неохотно. «Тише!» — послышался знакомый голос. «Все хорошо!» «Тантаэ?» Меня буквально вывернуло кашлем. По крайней мере, ощущения были именно такие. Я с трудом открыла глаза, разглядывая моего спасителя. Мы располагались на лавочке недалеко от моего дома. То есть это я лежала на лавочке, а пепельный князь сидел рядом и старательно оттирал смоченным в воде платком следы крови и угля с моих рук. Себя он, видимо, уже успел привести в порядок. Волосы были зачесаны в высокий хвост, а разорванная в драке с Максимилианом рубашка спрятана под плащом. Драка. «Максимилиан! Что с Максимилианом?» — хрипло прошипела я. Тантаэ укоризненно посмотрел на меня и надавил на лоб, заставляя лечь обратно. «Тише, Найта, вам сейчас вредно разговаривать. Вот, выпейте». Он бережно поднес к моим губам пластиковую бутылку с минералкой. Я с наслаждением сделала несколько глотков. Простая теплая вода показалась мне живительным бальзамом, смывающим с языка и из памяти противный железистый привкус. «Что с ним?» — уже более внятно спросила я, делая попытку подняться. Тело мне практически не повиновалось. Тантаэ отбросил бесполезную тряпку и помог облокотиться на спинку. «Он жив. Это все, что я могу сказать. Смею надеяться, что его мучает совесть», — сухо ответил он. «Что там произошло?» — с трудом сформулировала я следующий вопрос. Пепельный князь подозрительно сощурился. «Вы не помните?» «Местами помню». «Хорошо», — вздохнул он. «Князь Максимилиан, желая избавиться от солнечного яда, попытался воплотить в жизнь один из запрещенных ритуалов. Жертвой в нем были назначены вы, Найта. Я позволил себе выразить несогласие с происходящим. Имел место разговор, в результате которого северный князь отказался от задуманного и захотел побыть в одиночестве». «Ха, теперь я, кажется, понимаю, что имел в виду Максимилиан, когда говорил дипломат». «Бездна», — глухо прошептала я, ошарашенная нахлынувшими воспоминаниями. «Я чуть не позволила зарезать себя на алтаре. Я почти просила его сделать это. Что за дрянь он дал мне выпить?» «Сильнодействующий наркотик», — нейтрально ответил Тантаэ. «В такой дозе почти яд. Когда я подошел к вам, вы уже умирали. Мне пришлось принять срочные меры». Смутно вспомнилось, как он прижимал к моим губам кровоточащее запястье и повелительное: «Пейте, Найта. Прошу прощения за свои действия, но в тот момент это был единственный выход». Кровь Шакаяр — универсальный антидот. Вот уж не думала, что когда-нибудь проверю это утверждение на себе. «Спасибо», — искренне поблагодарила я. «Я вовсе не стремлюсь в могилу. Даже если со стороны, по мне не скажешь». Губы Тантаэ тронула чуть заметная улыбка. «Порой мы попадаем в такие ситуации, когда сложно отличить правильное от неправильного. Вашей вины здесь нет. Аксиль, что за смысл в жизни без души?» Тантаэ бережно стер с моего лба холодный пот кончиками пальцев. И я со всей ясностью осознала, что этот жест, болезненно нежный и грустный, предназначался вовсе не мне. Впрочем, я надеюсь, что он всего лишь совершил ошибку. Я напряглась. «Вы уже второй раз говорите о потерянной душе. Сейчас и тогда на поляне тоже. Это как-то связано с вашей религией? Ну, нельзя убивать детей или что-то в этом роде. И да, и нет, спокойно ответил пепельный князь, продолжая задумчиво гладить меня по волосам. Если бы Максимилиан убил бы вас, то он бы изменился, потерял бы свою суть, душу, как говорят люди. И за неимением другого слова я использую это. Я бессознательным движением подтянула колени к подбородку. Ребристая спинка скамьи больно впивалась в позвоночник, но такие мелкие неудобства волновали меня меньше всего. Но разве это так важно? Он же убивал и раньше, правда? Я прикрыла глаза. От света фонарей, бьющего прямо в глаза, разболелась голова. Даже на моих глазах он совершил с десяток убийств. Думаете, еще один труп что-либо изменил бы? Дело не в этом, поморщился пепельный князь. Он убивал и раньше, это верно. В бою или ради пищи, или ради мести, или для развлечения.